Тогда обшарили весь дом, и все сундуки, и дворовых людей, даже навоз на конном дворе перерыли. Но денег не нашли, кроме 200 рублей, которые старик отложил в особый пакет с надписью «На помин души». «Связывайте добром, где деньги?» — рычал разъяренный Савельцев, грозя нагайкой. Дворовые, бледные как смерть, стояли перед ним и безмолвствовали. «Что молчите? Сказывайте, куда покойник, царство ему небесное, прятал деньги?» — настаивал помещик. Дворовые продолжали молчать. Улита, понимая, что это только прелюдия, и что в сущности дальнейшее развитие надвигающейся трагедии, беспощадное и неумолимое, всецело обрушится на нее, пошатывалась на месте, словно обезумевшая. «Не знаете? И кому он деньги передавал, тоже не знаете?» — продолжал домогаться Савельцев. «Ладно, я вам уже развяжу языки. А теперь я с дороги устал, отдохнуть хочу». Он, шатаясь, пошел сквозь толпу народа к крыльцу, раздавая направо и налево удары нагайкой, и, наконец, стоя уже на крыльце, обратился к Улите. «А ты, сударка, будь в надежде. Завтра тебе суд будет, а покуда ступай в холодную». На другой день ранним утром началась казнь. На дворе стояла уже глубокая осень, и Улиту, почти окостеневшую от ночи, проведенной в холодной, поставили перед крыльцом, на одном из приступков которого сидел барин. На этот раз еще трезвый, и курил трубку. Ввиду крыльца на мокрой траве была разостлана рогожа. «Где отцовы деньги?» — допрашивал Улиту Савельцев. «Сказывай! Прощу!» «Не видала денег! Что хотите, делайте, не видала!» Чуть слышно, стуча зубами, отвечала Улита. «Так не видала! Нагайками ее! 200! 300!» — крикнул Савельцев денщику, постепенно свирепея. Улиту раздели и обнаженную, ввиду собранного народа, разложили на рогоже. Семен засучил рукава. Раздался первый взмах нагайки, за которым последовал раздирающий душу крик. Коренастый инородец, постепенно озлобляясь, сыпал удар за ударом, мерно, медленно, отсчитывая раз, два. Савельцев безучастно выкуривал трубку за трубкой, пошучивая. «Ишь, мясо-то нагуляло, вот я тебе косточки-то попарю, сахарница!» Или «Полумесяцем, Семен, полумесяцем разрисовывай! Рубец возле рубца укладывай! Вот так! Скажет, подлая, скажет! До смерти запарю!» Но не дошло и до 50 нагаек, как Улита совсем замолчала. Улита лежала, как пласт на рогоже. Даже тело ее не вздрагивало, когда нагайка, свистя, опускалась ей на спину. В толпе послышался чей-то одиночный стон. Староста, стоявший неподалеку от барина, испугался. «Как бы не того, Николай Абрамыч! Как бы в ответе за нее не быть!» — заикаясь от страха, предупреждал он. «А? Что?» — крикнул на него Савельцев. «Или и тебе того же хочется? У меня расправа короткая, будет и тебе, всем будет! Кто там еще закричал? Запарю! И в ответе не буду! У меня, брат, собственная казна есть, хребтом в полку наживал! Сыпну денежками, всем рты замажу!» Однако ж, когда отсчитано было еще несколько ударов, он одумался и спросил: «Сколько?» 70, ответил палач-денщик. «Ну, до 300 далеконько, а, впрочем, будет с нее на нынешний день. У нас в полку так велось. Как скоро солдатик не выдержит положенное число палок, в больницу его на поправку. Там подправят, спину заживят и опять в манеж, покуда свою порцию сполна не получит». Улиту в одной рубашке снесли обратно в чулан и заперли на ключ, который барин взял к себе. Вечером он не утерпел и пошел в холодную, чтобы произвести новый допрос Улите, но нашел ее уже мертвою. В ту же ночь призвали попа, обвертели замученную женщину в рогожу и свезли на погост. Нет сомнения, что Савельцев не остановился бы на одной этой казни, но на другое дело за чаем староста доложил, что за ночь половина дворни разбежалась. «А ты что меня не предупредил? Заодно с ними, а?» — вскричал барин. «Палок!» Разъяренный кинулся он в казарму, но увидел, что и оставшиеся на лицо дворовые как будто опомнились и смотрели мрачно. Савельцев заметался, как раненый зверь, но вынужден был отступить. «Ладно, за мною не пропадет», — посулил он, не будучи в состоянии вполне сдержать себя. Наскоро велел он запрячь бричку и покатил в город, чтоб отрекомендоваться властям, просить о вводе во владение и в то же время понюхать, чем пахнет вчерашняя кровавая расправа. Там он узнал, что бежавшие дворовые уже предупредили его и донесли. Исправник принял его, однако же радушно, и только полушутя прибавил. «Крутеньки-таки вы, Николай Абрамыч, тоже бы самое да на другой манер, келейно бы!» Но, впрочем, обнадежил. Посоветовал съездить к уездному стряпчему и к лекарю, и в заключение сказал. «Только нам придется погостить у вас по этому случаю, уж не взыщите!» «Помилуйте, почту за честь», — ответил Савельцев, подавая исправнику руку, в глубине ладони которой была спрятана крупная ассигнация. Исправник слегка стеснился и даже вздохнул, но принял. В то время дела такого рода считались между приказною челядью лакомым куском. В Щучью заводь приехало целое временное отделение земского суда под председательством самого исправника. Началось следствие. Улиту вырыли из могилы, осмотрели рубцы на теле и нашли, что наказание не выходило из ряда обыкновенных, и что поломов костей и увечий не оказалось. Затем, как наступил уже адмиральский час, господа чиновники отправились к помещику хлеба-соли откушать. Все тут, от председателя до последнего писца, ели и пили, требуя кто чего хотел. А после обеда написали протокол, в котором значилось, что раба Божия и Улита умерла от апоплексии. Хотя же и была перед тем наказана на теле, но слегка, отечески. Всю ночь после того пировали чиновники в господском доме, округляя и облаживая дело. А Савельцев то и дело исчезал справляться в кису, где хранились его кровные денежки. Бежавших дворовых водворили и убедили нового помещика не только простить их за побег, но и всей дворне отпустить ведро водки. В результате ввод во владение стоил Савельцеву половины сбережений, сделанных в полку. Зато он показал себя во всем блеске. Дело, однако ж, получило большую огласку не только в нашем околотке, но и в губернии. Поэтому оно и кончилось не так скоро и не так благополучно, как о том мечтал Савельцев. Месяца через четыре он был уже вынужден наведаться в губернский город, а в недолгие после того на Щучью заводь произошел новый чиновничий наезд. Приехал следователь из губернии. Улиту опять вырыли, но тело ее уже подверглось разложению. Снова не нашли ни поломов, ни увечий, а из допросов убедились, что покойница была перед смертью пьяна и умерла от апоплексии. Савельцев и на этот раз вышел обеленный, но по завершению дополнительного следствия, привезенный из полка капитанской кисе, последовал скорый и немилостивый конец. В разных перипетиях прошло целых 4 года. Дело переходило из инстанции в инстанцию и служило яблоком раздора между судебной и административной властями. Сложилось два мнения. Одно утверждало, что поступок Савельцева представляет собою один из видов превышения помещичьей власти. Другое, что дело это заключает в себе преступление, подведомое общим уголовным судам. Первое мнение одержало верх. Все это время Савельцев находился на свободе. Но он вскоре вынужден был заложить щучью заводь, а потом с великодушного согласия Анфисы Порфирьевны и Овсецова. С женой он совсем примирился, так как понял, что она не менее злонравна, нежели он, но в то же время гораздо умнее его и умеет хоронить концы. Даже свирепого инородца Денщика в угоду ей отослал. Раз навсегда он сказал себе, что крупные злодейства не женского ума дело, что женщины не имеют такого широкого взгляда на дело. Но что в истязаниях и мучительствах они, пожалуй, будут повиртуознее мужчин. Чувствуя себя связанным беспрерывным чиновничьим надзором, он лично вынужден был сдерживать себя, но ничего не имел против того, когда жена, становясь на молитву, ставила рядом с собой горничную и за каждым словом щипала ее. Или когда она приказывала щекотать провинившуюся девку до пены у рта. Или гонять на корде, как лошадь, подстегивая сзади арапником. Подобные истязания возобновлялись во Всецове. Супруги из страха переехали на жительство туда. Почти ежедневно. И сходили с рук совершенно безнаказанно. По-видимому, факт кровавой расправы с улитой был до того уже возмутителен, что подавлял собой дальнейшие мелочи и отвлекал внимание от них. Тем не менее, тетенька не забывала прежних обид и по-прежнему продолжала загадочно посматривать на мужа, теперь уже положительно предчувствуя, что час ее наступит скоро. Сравнительно в усадьбе Савельцевых установилась тишина. И дворовые, и крестьяне прислушивались к слухам о фазисах, через которые проходило Улитино дело. Но прислушивались безмолвно. Терпели и не жаловались на новые притеснения. Вероятно, они понимали, что ежели будут мозолить начальству глаза, то этим только заслужат репутацию беспокойных и дадут повод для оправдания подобных неистовств. Наконец, через 4-5 лет дело кончилось, и кончилось совсем неожиданно. Переходя из инстанции в инстанцию, оно за разногласиями и переменами в составе администрации дошло до высших сфер. Там, несмотря на то, что последняя губернская инстанция решила ограничиться внушением Савельцеву быть впредь в поступках своих осмотрительнее, взглянули на дело иначе. Из Петербурга пришла резолюция. Отставного капитана Савельцева, как недостойного дворянского звания, лишить чинов и дворянства и отдать без сроков солдаты в дальние батальоны. Приговор был безапелляционный. Разумеется, уездная администрация и тут оказалась благосклонною. Не сразу исполнила решение, но тайно предупредила осужденного и дала ему срок, чтоб сообразиться. Целую ночь Савельцев совещался с женою, обдумывая, как ему поступить. Перспектива солдатства, как зияющая бездна, наводила на него панический ужас. Он слишком живо помнил солдатскую жизнь и свои собственные подвиги над солдатиками. И дрожал, как лист при этих воспоминаниях. «Шпицрутене, шпицрутене, шпицрутене!» «Увечья от руки фельдфебеля, увечья от любого из субалтерн-офицеров, увечья от ротного командира. Перевернешься — бьют, не довернешься — бьют. Вот правило. А сверх того, бесконечный путь по этапу в какую-нибудь из сибирских крепостей с партией арестантов, с мешком за плечами, в сопровождении конвоя. И, может быть, кандалы». Нет, он не в силах начать такую жизнь. Ему уж под 40. От постоянного пьянства организм его почти разрушился. Где ему? И что всего страшнее, между новыми товарищами-солдатами может найтись свидетель его прежних варварств. Тогда что? Нет, нет, нет, лучше руки на себя наложить. Но Анфиса Порфирьевна была изобретательна и ловко воспользовалась его отчаянием. «Скажись мертвым», — посоветовала она, сумев отыскать в своем дребезжащем голосе ласковые ноты. Он взглянул на нее с недоумением, но в то же время инстинктивно дрогнул. «Что смотришь? Скажись мертвым, только и всего», — повторила она. «Ублаготворим полицейских». Устроим с пустым гробом похороны, вот и будешь потихоньку жить да поживать у себя в щучьей заводе. А я здесь хозяйничать буду. А с имением как? С именьем надо уж проститься. На мое имя придется купчую крепость совершить. Он смотрел на нее со страхом и думал крепкую думу. «Убьешь ты меня», — наконец вымолвил он. «Вот тебе на!» «Прошлое, что ли, вспомнил? Так я, мой друг, давно уже все забыл. Ведь ты мой муж, чай в церкви обвенчаны. Был ты виноват передо мною, крепко виноват, это точно. Но в последнее время, слава богу, жили мы мирнехонько, ни ты меня, ни я тебя. Не я ли тебя в Сицово заложить позволила, а? Забыл? И вперед так будет». Коли какая случится нужда, прикажу, и будет исполнено. Ну-ка, ну-ка, думай скорее. «Убьешь, убьешь ты меня», — повторял он бессознательно. Но думать было некогда, да и исхода другого не предстояло. На другой день, ранним утром, муж и жена отправились в ближайший губернский город, где живо совершили купчую крепость, которая навсегда передала щучью заводь в собственность Анфисы Порфирьевны. А по приезде домой, как только наступила ночь, переправили Николая Абрамыча на жительство в его бывшую усадьбу. Тут же совсем кстати умер старый дворовый Потап Матвеев, так что и в пустом гробе надобности не оказалось. Потапа похоронили в барском гробе. Пригласили благочинного, нескольких соседских попов и дали знать под рукою исправнику, так что, когда последний приехал во Всецово, то застал уже похороны. Хоронили болярина Николая с почестями и церемониями, подобающими родовитому дворянину. Донесено было, что приговор над отставным капитаном Савельцевым не мог быть приведен в исполнение, так как осужденный волею Божией помре. Покойный балерин остался в своем родовом гнезде и отныне начал влачить жалкое существование под именем дворового Потапа Матвеева. На другой же день Анфиса Порфирьевна облекла его в синий затрапез, оставшийся после Потапа. Отвела угол в казарме и велела нарядить на барщину, наряду с прочими дворовыми. Когда же ей доложили, что барин стоит на крыльце и просит доложить о себе, она резко ответила: «Не надо, пусть трудится, Бог труды любит. Скажите ему, поганцу, что от его нагаек у меня и до сих пор спину ломит. И не сметь звать его барином, какой он барин, он столяр Потапка и больше ничего». Происшествие это случилось у всех на знати, и, странное дело, тем же самым соседям, которые по поводу улитиных истязаний кричали: «Каторги на него изверга мало!» Вдруг стало обидно за Николая Абрамыча. «Ежели из-за каждой холопки да в солдаты, что же это будет?» — говорили одни. «Нет, вы вот об чем подумайте. Теперь чья-то история разошлась везде, по всем уголкам. Всякий мужичонка намотал ее себе на ус. Каково же ждать повиновения?» — прибавляли другие. Словом сказать, пошли в ход такие вольные речи, что предводитель на силу мог унять недовольных. Прошло немного времени, и Николай Абрамыч совсем погрузился в добровольно принятый им образ столяра Потапа. Вместе с другими он выполнял барщинскую страду. Вместе с другими ел прокислое молоко, мякинный хлеб и пустые щи.